Рейка, выдохнув дым, допила апельсиновый сок. «Жизнь здесь и есть опека. Правильный режим, физкультура, отдаленность от внешнего мира, спокойствие, чистый воздух. Мы сами выращиваем овощи и практически живем на самообеспечении. Нет ни телевизора, ни радио, совсем как в популярных ныне коммунах. Правда, в отличие от коммун, чтобы попасть сюда, приходится немало заплатить». «Что, так дорого?» «Не очень дорого, но немало. Заведение-то, сам видишь, какое, просторное, пациентов мало, персонала достаточно. Я, например, здесь уже давно, наполовину как персонал, поэтому денег с меня не берут, и то ладно. Кофе хочешь?» Я сказал, что хочу. Она затушила сигарету, поднялась, налила из кофейника две чашки и принесла их на стол. Положила сахар, перемешала и, скривившись, выпила. «Этот санаторий – предприятие неприбыльное, поэтому и расходы относительно невелики. Один человек пожертвовал землю. Раньше вся эта территория была его дачей, еще лет 20 назад. Видел старый особняк?» «Видел», – сказал я. «Тогда других построек не было. Он собрал здесь больных и устроил групповую опеку». «Зачем ему это понадобилось?» Его сын страдал душевным расстройством, и один врач посоветовал ему попробовать такой метод. Теория сводилась к тому, что если жить в уединении, помогая друг другу, физически работать под контролем врачей с помощью их советов, можно вылечивать некоторые душевные заболевания. Вот так все и началось. Постепенно расширялись, получили юридический статус, обзавелись полями. 5 лет назад построили спортзал. «И как? Лечение оказалось эффективным?» «Да. Конечно, не панацея, некоторым не помогает, но немало людей, кого в других местах считали безнадежными, вышли отсюда здоровыми. Самое ценное здесь – все друг другу помогают. Люди понимают собственную неполноценность и стараются друг друга поддерживать. В других местах все иначе, к сожалению». В других местах врач – это врач, больной – это больной. Пациент ждет от врача спасения, и врач его спасает. Мы же здесь спасаем друг друга. Мы – зеркало друг друга, а врачи – наши товарищи. Они рядом, они приходят нам на помощь, когда считают это необходимым. Однако бывают случаи, когда мы спасаем их. Когда разбираемся в чем-то лучше. Например, я даю одному врачу уроки игры на пианино. А еще один пациент учит медсестру французскому. Среди больных немало талантливых профессионалов. Поэтому здесь все мы равны. И пациенты, и персонал, и даже ты. Пока ты здесь, ты один из нас. Я помогаю тебе, а ты мне. И Рейка расправила морщины на лице в доброй улыбке. Ты помогаешь на око, а она тебе. «А что мне нужно делать конкретно?» – спросил я. «Во-первых, самому хотеть помочь и считать, что кто-то должен помочь тебе. А во-вторых, быть честным. Не лгать, ничего не замалчивать и не скрывать то, что тебя беспокоит. Только и всего». «Постараюсь», – сказал я. «А почему вы живете здесь 7 лет? Сколько мы беседуем, я не заметил ничего странного». «Это днем», — мрачно обронила Рейка, — «а ночью конец всему. С приходом темноты у меня выступает пена, и я катаюсь по полу». «Что, правда?» — спросил я. «Враки, с какой стати?» — изумленно замотала она головой. «Я уже вылечилась в настоящий момент. Просто мне нравится жить здесь и помогать выздоровлению других людей. Преподаю музыку, выращиваю овощи. Все как друзья. С другой стороны, что у меня есть во внешнем мире? Мне уже 38, скоро 40, в отличие от Наока. Ну, еду я отсюда. Никто меня не ждет, податься некуда. Ни друзей, ни приличной работы. К тому же я провела здесь целых 7 лет. Что творится в мире, совсем не знаю. Ну, конечно, время от времени я читаю в библиотеке газеты». Но ни разу за все годы не отлучалась от этого места ни на шаг. Допустим, уйду я отсюда, и что? «Может, откроется новый мир?» — предположил я. «Есть смысл попробовать?»